Глава 16. «Вот уже 2 часа», — рассказывал Жорж свою грустную повесть. Старик внимательно и участливо внимал рассказу, который был ему известен уже из письма, отправленного, наконец, до Вольтером. Но конец был нов. «В ночи, — говорил Жорж, — я слышал шум уходившего поезда. Я уже не видел его, но шум все еще доносился, и я все дальше слышал стук его колес и видел след его в небе, красные отблески, неясные, гаснущие. На миг по прихоти атмосферы стали громче вздохи паровоза и грохотание убегавших вагонов, а затем возникла вдруг тишина, ни звука больше. Тогда я почувствовал себя совершенно одиноким. Помню, на станции задребезжал звонок, не знаю, о чем сигнализовавший. Все впечатления резали меня, как ножом. На запасном пути мычание скота, охотники с мертвой дичью в сумках, перед залой для пассажиров клетки с птицей, поставленные друг на друга. Я ни о чем не думал и в то же время видел все. Спустя несколько страшных минут я пошел в сторону Орлеана. Инстинктивно я пошел в ту сторону, куда умчал ее поезд. Небо прояснилось. Луна покачивалась в небе, и я шагал, как пьяный. Потом опять заморосил дождь, и я зашел в постоялый двор, в жалкую извозчичью корчму. Там я переночевал. Мне дали свечу, повели меня в смрадную комнату. Тут я оказался в своей обстановке, поистине в своей, в нищете. Мне казалось, будто хозяин корчмы относится ко мне недоверчиво, следит за мною сквозь замочную скважину, и будто я произвожу на него впечатление человека, скрывающегося после преступления, но это было мне безразлично. Затем я открыл свой бумажник. Он рассказывал это все глухим, бесцветным голосом, голосом человека, совершенно подавленного, конченного, потерявшего все. Кажется, с полчаса я спал. Проснуться, когда страдаешь, вот что ужасно. Одно или два мгновения чувствуешь оторопь, а потом возвращается сознание. Представьте себе, сначала я ничего не помнил. Я спрашивал себя, что это, где я? И вдруг я вспомнил. Вот это было хуже всего. Во сне скорбь утихает, а потом... Если бы вы знали, что я испытал. Нет, не могу. Он обхватил голову руками и умолк. «Почему ты с нею не объяснился?» спросил нерешительно Монорман. Де Вольтер выпрямился медленно и посмотрел на него. Возникло долгое молчание, и старик отвел в сторону глаза. «Вы видите сами», — сказал Жорж. Он встал. «Я думал только об одном. Как бы продлить положение? Я длил его 2 месяца. Теперь кончено». «Все позабудется», — пробормотал его друг. «Во имя неба не говорите этого!» — воскликнул он. Это было бы ужасно. Подумайте, ведь это все, что есть у меня. Мой мозг и это воспоминание в нем. Но старик взволновался. Оно тебе будет так мучить, это воспоминание. Да, оно будет мучить тебя. Ведь и я, самый обездоленный из людей, пережил как-то в молодости одно увлечение. Оно нехорошо окончилось. И когда я вспоминаю о нем... Поверь мне, это было так давно, а я и до сих пор очень страдаю. Голос у него пресекся. «А вы бы хотели забыть?» — спросил де Вольтер. «Да». Большое застарелое страдание продиктовало этот ответ, но Жорж сделал шаг в сторону и стал говорить почти пылко, словно стараясь ухватиться за то, что он сделал. А я не хочу. Нет, не хочу. Я на всю жизнь обогатил себя. До последнего гроша я все истратил, чтобы обогатить себя. Где я буду через полгода, через год? В чем я буду? Этого я не знаю. И чем я буду? Этого я не знаю. Рабочим? И это невозможно. Я не умею работать своими руками. Во всяком случае, где бы я ни был, когда я буду очень утомлен, очень одинок, я стану рыться в своей памяти, в своем сердце. Вы мне предсказываете много мучений? Я знаю. Я подобен тем несчастным, которые за одно весеннее утро запасаются продовольствием на всю зиму. Он зашагал по комнате. Сумерки сгустились. Он повернул выключатель. Монорман заметил, что лицо его еще бледнее, чем было раньше. «Ты губишь себя», — сказал он. «Ты себя отравляешь. У тебя больной мозг». «Что же существует вне мозга?» — ответил де Вольтер. «Человек безумен. Каким образом, зная то, что я знал, зная это, будучи заранее осужден, каким образом, объясните мне, был я счастлив?» «Это вся жизнь», — пробормотал нотариус, неловко шевеля своими ручками, жестикулируя, как паяцик. «Вся жизнь. 10 ли дней, 10 ли лет — это все равно. Если бы думать всегда о развязке...» «Это верно», — сказал де Вольтер. «А между тем мы творим. Я сотворил человека, сотворил его из своих желаний. И его она любит. Он был богат. Ах, если бы вы знали, как он был богат!» Монорман понимал, о каком богатстве он говорит. О богатстве сердца, ума, о тех богатствах, которым только должно было служить богатство материальное. В свою очередь старик заговорил о том, что считал целесообразным. Он видел безмерное страдание своего друга и ринулся на это страдание, чтобы сокрушить его. Одновременно трогательный и смешной, он пытался уничтожить его при помощи хитростей карлика, который старается свалить с ног великана. Он изыскивал великолепные слова, слова, полные смысла. Он проповедовал мужество, услады возвеличивающего страдания. Под конец предложил свой кошелек. Жорж отказался. Он принялся настаивать. «Я верю в тебя», — говорил он. «Я знаю твою честность. Ты ничего дурного не сделал. Если ты был слаб и опрометчив, то страданием заплатил за свою вину. Слава богу, у тебя больше денег нет. Но я сужу тебя средствами для переезда в Сенегал. Я тебе доверяю. Я знаю, что на мои деньги ты уедешь. И чтобы отдать их мне и доставить мне удовольствие, ты возьмешься за работу. Ты не вправе отказываться, потому что я создаю для тебя обязательства. Если хочешь, ты оттуда напишешь этой женщине. Ты сможешь это сделать, не боясь ее осуждения, потому что тебя уже не будет здесь». Но Жорж сказал «нет». Никогда она не узнает, что он ей лгал. Он письмом известит ее о вынужденном путешествии, затем напишет, что его задерживают обстоятельства, словом, предоставит действовать времени. Никогда он с нею не свидится. Слова друга вдохнули в него мужество. Он увезет свое горе с собою и будет оплакивать живую, как умершую. Монорман попросил его поклясться, что он уедет. Он поклялся. Старик-нотариус решил тогда, что спас его. Они обнялись на прощание, и де Вольтер остался один. Он открыл окно и стал дышать холодным воздухом ночи. Он чувствовал отчаяние, но решимость. Теперь и у него хватило присутствия духа, двое суток ему недостававшего, позаботиться о себе. Он побрился, оделся и вышел из дому. Пошел обедать в небольшой ресторан около вокзала и заставил себя читать газету. Но не способен был понять ни одной строки. Принялся анализировать свое страдание, зная, что с ним ему придется жить. Решил его дисциплинировать, как постоянного спутника жизни, как верного слугу, которого он повезет с собой на чужбину. Всякий раз, когда образ Стефани возникал перед ним, он пристально всматривался в него, стараясь приучить себя улыбаться ему. Он улыбался, а страдание было невыносимо. Все же он был удовлетворен своим мужеством. Он чувствовал себя на правильном пути и вспоминал о своей клятве и о деньгах, которые взял у Моннормана, поклявшись уехать. Затем пошел домой. Покинуть квартиру ему предстояло только на следующий день. По дороге он спрашивал себя, не ослабеет ли там, в этих комнатах, еще пропитанных ее духами, и не разумнее ли переночевать в гостинице? Он вспомнил, что теперь он беден и должен избегать всяких лишних расходов. Понял он также, что страдание с ним неразлучно, и что бежать от приюта его утраченного счастья было бы бесполезную трусостью. Так он добрел до своего дома. У подъезда он увидел горничную Стефани. Увидел, и в тот же миг перестал ее видеть, ибо так был поражен, что в течение нескольких секунд у него туман стоял перед глазами. Наконец он сообразил, что с ним говорят. Горничная торопливо говорила ему, что уже час подстерегает его, что леди Освиль вернулась из Биарица, что муж разыскал ее и находится сам в квартире. Она прибавила, что господину де Вольтеру не следует подниматься наверх. Сэр Освиль, правда, вооружен, но за леди Освиль она не боится. Последние слова она произнесла в пустоту. Жорж, охваченный тревогой, а может быть и радостью, уже исчез в подъезде, и лестница, по которой он взбегал, словно таяла у него под ногами.